5. Апокриф. Видимо, я все-таки задремал, потому что испуганно вздрогнул от громкого шороха. Это опять выбрался на свет Чиба. Сел на краю кровати, он был вороненком и под крылом держал белый конверт. Крикнул: «Александра! Из кармана!» Взял конверт в клюв и, трепыхаясь, прыгнул ко мне на колено. Я хотел сказать, что нехорошо таскать чужие письма, но тут же увидел надпись «Игорю Петровичу». Почерк был незнакомый. Я посмотрел на спящего Сашку и разорвал конверт. Вот что оказалось на клетчатом, как в тетради, листке. «Игорь Петрович, извините, что он опять увязался с вами. Говорит, что контракт еще не выполнен, хотя это, конечно, просто его придумка. Неловко мне, что он так приклеился к вам. Извините еще раз. Но, честно говоря, я рада, что он отправился с вами, а не с Пантюхиным. Все-таки по земле, а не в этот ужасный полет неизвестно куда. Каждый раз я стараюсь не пустить его, но ничего не получается. Однажды он сказал: «Ты же сама виновата, что такого меня уродило». Еще говорит: «Что поделаешь, раз я лоцман». Сказал недавно: «Пространство-то надо делать ближе друг к другу, а их ведь никакая техника не соединит, их могут соединить только люди». Едва ли это он сам выдумал. Вычитал где-то, наверное, или услышал. «Игорь Петрович, я в тот раз даже не поблагодарила вас толком, а вы ведь так намучились, когда он заболел. Спасибо вам и простите еще раз. Он говорит, больше ничего такого не случится. Я теперь крепкий, все лето закалялся. А я, конечно, все равно боюсь. У него ведь еще и гланды часто воспаляются. Игорь Петрович, если будет возможность, напомните ему, чтобы позвонил мне с дороги. Он обещал, да ведь может и забыть. Всего вам хорошего. Сашкина мама». Я сильно сдавил пальцами виски и с минуту сидел так с чувством резкой вины. И еще с ощущением, будто ко мне возвращается что-то давно потерянное, словно я молодею. В этом не было особой радости. Стержнем этого чувства был страх. Не тот колючий, мгновенный страх, который временами прожигал меня при мысли о слабости и хрупкости моего проводника, а плотный, уверенный, с обещанием постоянности. Стало понятно, в конце концов, почему я при Сашке ни разу не ощутил себя обессиленным и разбитым, почему не накрыл меня при нем ни один жестокий приступ. Дело в том, что и в те дни я боялся постоянно, хотя и незаметно для себя. Это настраивало мои нервы на ту же волну, что в давние годы. Да, в те годы страх был частью моего существования. Страх за Лариску, за Дениса, за их непрочное бытие в нашем безжалостном, как железо, мире. В самые счастливые моменты, в самые беззаботные дни он не оставлял меня совсем, а только милостиво слабел, как слабеет огонек в лампе с прикрученным до отказа фитилем. Потом дети выросли, и страх постепенно ушел. А если он и возвращался, то был уже другим. Не той неизлечимой боязнью за беззащитных существ, которым грозят все беды земные. К внукам же привязаться я не успел. Они жили далеко, отдельно. Первое время я был даже благодарен судьбе за избавление души от постоянного гнета. Не понимал, что отсутствие страха — это и есть старость. А теперь это вернулось. Маленький лоцман посапывал под маминым платком, и жизнь обретала простой смысл. Пока лоцман пытается соединить разные пространства мира, его должен кто-то охранять. Тут уж никуда не денешься. «Но чего же стоит мой страх?» — подумал я, — по сравнению со страхом ее, Сашкиной матери. Ведь я-то с Сашкой вместе, он у меня на глазах, а она в вечной тревоге. Где он? Что с ним? Кто измерит эту тревогу матерей? У них нет даже надежды, что она исчезнет, когда дети вырастут. Для матери, пока она жива, ребенок остается ребенком. Это я знал по своей маме. «Хорошо, что я сумел тогда позвонить», — подумал я, вспомнив хронофон. «Да, но сколько раз я забывал позвонить, не успевал, а она мучилась неизвестностью. Нет мучительнее пытки, чем неизвестность о том, кого любишь». «Чадо, что ты сделал с нами? Вот, отец твой и я с великой скорбью искали тебя». Через многие века летит к нам этот вскрик матери, в котором и горечь упрека, и великое облегчение от того, что вот он, нашелся все-таки, жив, цел. Ведь 3 дня искали, когда заметили, что нет его среди тех, кто возвращался в свой город с праздника. Мальчик сказал тогда, что не надо было искать. Могли бы, мол, сразу догадаться, что он там, где ему следует быть, в доме Отца своего Небесного. Говорят, это было предчувствием и пониманием своего предназначения. А может быть, еще и попыткой скрыть за мальчишечьей ершистостью смущение и виноватость перед мамой. Случилось это весной, на празднике Пасхи, когда великий старец Гиллель, его соперник Шаммай, а также тесть Ирода Боэт, Иоанн бен Закай и другие знаменитые учителя и священники в Иерусалимском храме дивились вопросом мальчика и его рассуждением, что если мир бесконечен, то и добро должно быть бесконечно, и вовлекали его почти на равных в многочасовую беседу. А потом он с родителями вернулся домой, и скоро наступило лето. И мальчик, то бегая в школу к учителю Закхею, то помогая отцу-плотнику, находил время и для игр с приятелями. 12-й год. Велик ли возраст-то?